весна останется в голове. И вспомнишь ты, как всегда, что я приходил к тебе. И будет хороший день, и будет хотеться жить. И даже небесные тени тебя не заставят ныть. Я всегда под рукой. Любовь — это тоже эксперимент над собой.